Часть восьмая. Рывок на волю. 19 июля 1801 года. Александрия, Египет, крепость Кайт-Бея. Генерал Жан-Франсуа Абдаллах де Мену, главнокомандующий Восточной армией Франции. Я стоял на верхнем этаже донжона цитадели, охранявшей гавань Александрии. Муэдзины уже успели призвать правоверных к первому намазу. Меня они не касались. Глупцы думали, что я стал мусульманином, уверовав в Аллаха. На самом деле я взял еще одно имя, арабское, и распустил слух, что якобы сделал обрезание. Нужно же мне было все это для того, чтобы родители моей невесты, Зубейды, богатые купцы из Александрии, не возражали против нашего брака. Ну и, конечно, чтобы местный люд с уважением относился ко мне. Ведь я все же был одним из сподвижников султана Аль-Кабира, как арабы прозвали генерала Бонапарта. Потом, когда тот бежал во Францию, я стал заместителем генерала Жана Батиста Калибера, командующего нашей армией, которого мы прозвали Нестором. Но в июне прошлого года он был убит фанатиком-арабом, и мне пришлось занять его место. Лучше бы убили меня. Мне достались измученные непрерывными боями солдаты, которые потеряли веру в то, что когда-нибудь они вернутся домой, и которым оставалось лишь одно — подороже продать свою жизнь. Мы были полностью блокированы как с суши, так и с моря. Как правило, безуспешны были попытки прорвать эту блокаду. Лишь изредка рыбацкие лодки арабов доставляли нам депеши из Франции, из которых нам стало известно о том, что генерал Бонапарт стал первым консулом, фактически правителем республики. Мы узнали о его блестящих победах в Италии над австрийцами, о том, что русские перестали быть нашими врагами. А недавно до нас дошло известие о разгроме у русского порта на Балтике с труднопроизносимым названием британской эскадры однорукого адмирала Нельсона. Узнав об этом, наши моряки, которых было немало в Александрии, радовались как дети. Это была расплата за Абукир. И пусть за разгром французского флота проклятым англичанам отомстили русские, но это все равно была месть, которая, как известно, изысканное блюдо. Только смерть Нельсона вызвала ярость у экипажа и британских кораблей, охранявших вход в гавань Александрии. Точнее, две гавани. Здешний порт состоял из двух гаваней, разделенных мысом. При мамлюках западный порт служил стоянкой для мусульманских кораблей, а восточный порт, более мелкий, принимал корабли христианских купцов. Сейчас в западном порту стояли под надежной охраной наших береговых батарей корабли под трехцветным флагом. Это были 64-пушечный «Коссе», захваченный в свое время у венецианцев, 50-пушечный фрегат «Египтянка» и два 40-пушечных «Реженере» и «Жюстис». Там же находились трофейные фрегаты «Леобен» и «Мантуя», ранее принадлежащие Венеции, а также два турецких корвета. Это не считая купеческих кораблей, которые застряли в гавани и боялись высунуть нос из нее, чтобы не стать жертвой врага. А вот сегодня, похоже, количество кораблей в гавани Александрии увеличится. Я протянул руку, и сопровождающий меня адъютант протянул мне подзорную трубу. Зрение у меня было неплохое, и я с высоты донжона... Наши ученые поговаривали, что он построен на том самом месте, где находился знаменитый фаросский маяк, который древние считали одним из чудес света. Увидел парус небольшой лодки, которая двигалась в сторону турецких кораблей, прикрывавших вход в гавань с востока. Турки, похоже, приняли этот кораблик за обычную рыбачью лодку и не обратили на нее никакого внимания. К тому же они совершали намаз, и какие-то там рыбаки их не интересовали. Воспользовавшись этим, лодка спокойно миновала блокадную линию турок и двинулась ко входу в гавань. На ее мачте неожиданно затрепетал трехцветный французский флаг. Я опустил подзорную трубу и приказал своему адъютанту: «Прикажите береговым батареям и кораблям не стрелять по этому храбрецу. Похоже, что мы скоро узнаем новости из Франции». Через час я цитадели встречал тех, кто так дерзко прорвал вражескую блокаду и принес нам весточку с далекой родины. Одного из трех человек, одетых в просторную восточную одежду, я знал. Это был бригадный генерал Жозеф Лагранж, вместе с которым мне довелось поучаствовать в сражениях в Италии. А в Египте он отличился при осаде Акры, а затем и в битве при Гелиополисе. Год назад он отбыл во Францию и, похоже, благополучно до нее добрался. И вот теперь Лагранж снова в Египте. Мне стало любопытно, почему первый консул послал в Александрию столь высокопоставленного гонца. Лицо второго тоже показалось мне знакомым. Я его видел когда-то, но где именно и при каких обстоятельствах, не помню. На вид ему было за 40, и, судя по его загорелому и обветренному лицу, он был моряком. Третий же, черноволосый и черноглазый мужчина лет 30, был, скорее всего, греком. Генерал Лагранж поздоровался со мной и потом, так и не представив мне своих спутников, предложил уединиться, так как разговор предстоял, по его словам, важный и секретный. Дождавшись, когда последний офицер моего штаба покинет кабинет, я поставил снаружи у дверей часового и предложил гостям перекусить с дороги. Но Лагранж сказал, что дело не терпит отлагательств, и потому лучше будет, если он сразу же приступит к нему. Что ж, действительно, судя по всему, эти люди подвергали себя смертельной опасности и прорывались сквозь вражескую блокаду совсем не для того, чтобы отведать египетского вина и закусить пшеничной лепешкой. Я кивнул Лагранжу и стал ждать, что он мне скажет. Но тот до начала предложил мне ознакомиться с письмом, которое прислал мне первый консул генерал Бонапарт. То, что в нем было написано, являлось боевым приказом. Мне предписывалось в кратчайший срок, в течение не более 3 дней, подготовить к прорыву из гавани Александрии всех боеспособных кораблей французского флота. К письму было приложено распоряжение, подписанное Бонапартом и морским министром республики Пьером Александром Форфе. В этом распоряжении говорилось, что я, командующий французскими войсками в Египте, обязан выполнять все распоряжения дивизионного генерала. Ого, надо не забыть поздравить Лагранжа с повышением, Жозефа Лагранжа. И тут от изумления у меня чуть было не выпало из рук эта грозная бумага. Оказывается, вторым человеком, который мог отдавать мне распоряжение, был русский капитан первого ранга Александр Сорокин. Теперь я вспомнил, почему его лицо показалось мне знакомым, ведь всего пару лет назад он командовал русским отрядом, присланным адмиралом Ушаковым к Александрии для блокады порта. А сегодня он сам вместе со своим бывшим врагом прорвал эту самую блокаду. Заметив мое изумление, генерал Лагранж улыбнулся. «Друг мой», — сказал он, — «вы, наверное, не знаете, что с недавних пор Россия и Франция стали союзниками. Русские разгромили британскую эскадру адмирала Нельсона, а пленных Ламис, как баранов, прогнали по главной улице своей столицы. Теперь же настало время намять бока англичанам и здесь, в Средиземном море. Нам предложили объединить русские и французские эскадры и сообща изгнать британцев с Мальты и из Неаполя, да и в Гибралтаре они явно засиделись. Во всяком случае, если мы пожелаем захватить скалу, то мы сможем рассчитывать на помощь испанцев». Скала — так часто называли крепость в Гибралтаре, находившуюся на высокой скале. Капитан Сорокин, который вместе со мной решил возглавить прорыв французских кораблей из Александрии, оказался здесь не случайно. Он хорошо знает здешние воды, знаком с британскими и турецкими морскими офицерами. В случае удачного прорыва наши корабли направятся прямиком на Корфу. Там они смогут пройти ремонт, получить из Франции нужное им имущество и заменить тех моряков из своих экипажей, кто не готов продолжить войну с проклятыми британцами. «А если англичане попробуют напасть на Корфу?» — спросил я. «Не станут ли находящиеся там русские и французские корабли для них легкой добычей?» «Пусть только попробуют», — усмехнулся русский с труднопроизносимой для меня фамилией. «Думаю, что мы сможем повторить то, что произошло в Ревеле. Тем более, что второго Нельсона у них нет и, скорее всего, уже не будет». «Что ж, выполню то, что мне приказано первым консулом и министром», — согласился я. К вечеру я соберу здесь командиров кораблей, находящихся в гавани Александрии. Вы сможете с ними побеседовать и узнать, насколько они готовы к выполнению боевого приказа. А пока я предлагаю вам немного отдохнуть и поесть с дороги. 19 июля 1801 года. Лондон, Тауэр. Чарльз Джон Керри, 9-й виконт Фолклендский. Я третий час сидел в приемной лорда Хоксбери, чтобы ему гореть в аду. Еще бы, я был не просто агентом, на счету которого было огромное множество успешных операций, но и человеком с древней родословной. Его же дед был всего лишь полковник Дженкинсон. Его отца сделали сначала бароном Хоксбери, а потом, каких-то 5 лет назад, графом Ливерпульским. Этот титул и он рано или поздно унаследует. Да, граф лучше, чем виконт, но только если он настоящий граф, а не выскочка вроде месье Журдена, персонаж комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Поэтому для меня он Дженкинсон, какими бы придуманными титулами он ни рядился. Впрочем, подобное отношение ко мне я почувствовал еще тогда, когда сэр Чарльз Стюарт, еще один человек без титула, сопровождал меня в Англию. На все мои вопросы он отвечал односложно. Отказался даже обедать и ужинать в моей компании. А когда мы вернулись в Англию, меня встретил человек Дженкинсон и сообщил мне, что моя задача — оставаться в моем доме в Мэйфейре и никуда не отлучаться. Меня хочет, видите ли, видеть сам лорд Хоксбери. Меня никто не охранял, и вполне возможно, что они надеялись на то, что я уеду из Лондона, но я не дал им подобной сатисфакции. А сегодня с утра, когда я даже еще не встал, за мной пришла закрытая карета. Я попросил дать мне возможность хотя бы одеться и умыться, но меня заставили сесть в эту колымагу, повезли к Дженкинсону и начали мариновать меня в этой воняющей плесенью комнате с необыкновенно неудобными стульями. Каким-то образом я даже задремал. — Виконт, — слово было произнесено издевательски. — Вас ожидает лорд Хоксбери. — Должен сказать, что сей лорд мне хотя бы предложил сесть, после чего началась экзекуция. «Виконт, вы понимаете, что из-за вас мы потеряли генерала Кадудаля, на которого возлагали большие надежды? Это произошло абсолютно случайно, и от такого никто не застрахован. А как вы объясните тот факт, что в последнее время подобные случаи происходят только с вами, Виконт?» Я хотел было возразить, что неудачи были не только у меня, но понял, что это бессмысленно. Виновного уже назначили. Но, подумав, я осторожно сказал. «Дженкинсон, подумай. В каждом из этих случаев так или иначе участвовал О'Нил». «Во-первых, не во всех», — нахмурился тот, возможно, от того, что я назвал его по его совсем не дворянской настоящей фамилии. «Не забывайте, что в Петербурге О'Нила не было». Но первый ваш серьезный промах произошел именно там. То было просто случайностью, зато потом он участвовал во всех наших серьезных неудачах. И он спас вас от плена и позора, а может, и от смерти целых 2 раза, не так ли? Может, он работает на русских, и у него были на то некие причины. Вы понимаете, что облыжно обвиняете вашего спасителя, Виконт? Он подчеркнул это слово. Это недостойно дворянина. Я хотел было возмутиться, но вовремя сообразил, что это бесполезно. Да, но даже в истории с Кадудалем торчат уши О'Нила, ведь именно он через какого-то своего знакомого контрабандиста договорился о том, что нас доставят в Норден. А там словно из-под земли появились проклятые пруссаки, которые меня и повязали. Виконт. Сэр Чарльз узнал подробности вашего задержания и был вынужден изменить свой маршрут, чтобы заехать в этот проклятый Аурих. После того, как один его источник сообщил о вашем задержании под Норденом. По его словам, прусские таможенники услышали, как на берегу громко ругаются 2 по-французски. Если бы не это, то вы, скорее всего, достигли бы цели. А потом Ваша абсолютно идиотская выходка, иначе ее не назовешь, когда вы, ко всему прочему, назвались графом Эссексом. Хорошо еще, что сэр Чарльз сумел это дело замять. А что случилось с Кадудалем? Прусаки сообщили мне, что его задержали и что он во всем сознался, но в чем именно они не сказали. Вероятно, его действительно схватили, но вряд ли из него смогли бы что-либо выбить. Не тот он человек. Но молите Господа, виконт, чтобы это было действительно так. Ведь он может столько о нас порассказать. А если он действительно от них ушел, то тогда где он? Во Франции у нас есть люди, которые сообщили бы, если бы он там вдруг появился. В Нидерландах, как бы они теперь ни назывались, тоже ничего о нем не слышно. Да и отдали бы они его французам, как пить дать. В Дании, да, там нас не любят. Да и людей, которые нам помогают. После копенгагирования там почти не осталось. Но я полагаю, мы все равно бы об этом так или иначе узнали. Может, он подался в Россию? И как вы себе это представляете? Каким образом он из Восточной Фризии мог перебраться в эту проклятую Россию? Да и в Данию так просто не попадешь. Может, его подобрал корабль и доставил в Данию? А из Дании, например, в Россию? Виконт, вам бы книжки писать на вроде господина Дефо. Читали про путешествие этого самого его Гулливера? Кстати, этот самый Дефо довольно успешно работал в секретной службе королевы Анны. То, что вы здесь плетете, намного менее вероятно. В любом случае, О'Нил обо всем договорился, а вы сумели превратить вполне успешную операцию в очередной провал. «Неужели вы подозреваете меня в измене?» — возмутился я. «Упаси Господи, виконт. Просто в последнее время у вас идет сплошная полоса невезения. Вам неплохо бы какое-то время отдохнуть. У вас же есть поместье где-то в Шотландии?» «Уже нет. Мой брат его продал за долги». «Не буду вспоминать, как вы ему наследовали, виконт». Тут слово «виконт» вновь прозвучало как плеть. В любом случае, я бы на вашем месте уехал куда-нибудь из Лондона. Отдохнул, набрался сил. Вот только не покидайте пределы империи и дайте мне знать, где именно вы будете находиться, чтобы я мог в будущем вас вызвать и, возможно, поручить вам какое-нибудь дело полегче. Вдруг у вас, наконец, хоть что-то получится. А почему не в Лондоне? У меня же есть место в палате лордов. Там вас не ждут, виконт. Ну что ж, ступайте, я вас больше не задерживаю. 8-20 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист, историк и магистр Мальтийского ордена. Оставшись в комнате вдвоем с императором, я немного помолчал, дав тому время собраться с мыслями. Павел немного постоял у окна, потом задумчиво потер гладко выбритый подбородок и повернулся ко мне. «Скажите, Василий Васильевич, — наконец произнес он, — вы тоже настаиваете на том, что нам весьма важно захватить Мальту? Я понимаю, что рано или поздно она станет нашей, ведь я намеревался превратить этот остров в военно-морскую базу России на Средиземном море и власть над ней передавать одному из великих князей. Например, моему младшему сыну Михаилу. Ведь к тому времени, когда он станет взрослым, Мальта уже будет принадлежать России». «Ваше Величество», — ответил я, — «Мальта и Карфу должны стать нашими владениями. Владея этими первоклассными крепостями с хорошими гаванями, мы сможем контролировать восточную и центральную часть Средиземного моря. Кроме того, Карфу — это мостик, переброшенный на Балканы, где скоро начнется восстание сербов под предводительством Кара Георгия. Этот храбрый черногорец из рода Васоевичей после резни, устроенной головарями янычар, возглавит народ сербский и сумеет добиться самостоятельности. В нашей истории он будет убит Милошем Обреновичем, другим вождем сербов, во время подготовки нового восстания против турок. А Мальта — остров, с которого рукой подать до юга Италии. С него можно контролировать морские пути из Европы в Азию и Африку. В нашей истории англичане после изгнания с Мальты французов сделали остров своим протекторатом, а потом, уже после отречения Наполеона Бонапарта от имперской короны, Мальта окончательно стала английским владением. «Я понял вас, Василий Васильевич», — Павел прошелся несколько раз по своему кабинету. Значит, эти два небольших острова должны стать моими владениями. А не испортим ли мы из-за этого отношения с первым консулом? Хотя он вроде бы и не против вместе с нами выкинуть англичан с Мальты. Не против. Наполеон занял остров во время своего следования в Египет. Поначалу мальтийцы были рады приходу французов, но неразумное поведение солдат и офицеров, которые совсем недавно сняли якобинские колпаки и оттолкнули жителей острова от своих новых хозяев, они подняли восстание и с помощью высадившихся на острове англичан и солдат неаполитанского короля сумели принудить французов к капитуляции. Думаю, что британцы, отличающиеся далеко не ангельскими нравами, тоже уже успели изрядно поднадоесть мальтийцам. И они будут только рады, когда на остров вступят наши войска. — Вы так считаете? — император с сомнением покачал головой. — Хотя вам виднее. Мы можем порой только предполагать, как оно будет на самом деле. Надо получить достоверные разведывательные данные, чтобы примерно знать, какие настроения на той же Мальте, к чему готовятся оккупирующие остров британцы и какими силами они располагают. Придется задействовать всех наших и французских разведчиков. «Хорошо, пусть будет так. У вас это хорошо получается», — вздохнул Павел. «А что тогда будет с походом в Индию?» «К нему надо продолжать готовиться. Одно другому не помеха. Давление на Англию должно быть непрерывным. Чуть только мы его ослабим, дадим британцам перевести дух, и можно будет начинать все сначала. Что ни говори, этой нации не откажешь в упорстве и терпении. Если что-то у них не ладится, то они не опускают руки, а повторяют свои попытки и в конце концов добиваются поставленной цели. Именно потому, Ваше Величество, мы продолжаем следить за происками британцев против вашей персоны. Вы считаете, что заговор против меня, во главе которого стояли друг детства Бонапарта и любвеобильный польский князь, не последняя попытка свергнуть меня с престола? Извините, государь, но вы, скорее всего, правы. И потому надо сделать так, чтобы британцы большую часть своего времени тратили на решение своих проблем, и чтобы у них не оставалось времени на гадости для других. А еще надо, — подумал я про себя, — создать структуру, которая занялась бы тем, что в наше время называлось разведывательно-диверсионными операциями, рвануть у противника склад со взрывчаткой, поджечь корабли на стапеле, отправить в страну вечной охоты высокопоставленного чиновника или старшего офицера врага. Вот только вам, Павел Петрович, лучше ничего не знать о тех, кто будет заниматься этими операциями. Император в душе рыцарь. Ему очень не понравятся некоторые специфические моменты в этих самых операциях. Мне вспомнилась вдруг цитата из древнего китайского трактата «Искусство войны», написанного философом и полководцем Сунь Цзы. «Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко. Хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко, заманивай его выгодой, приведи его в расстройство и бери его. Если у него все полно, будь наготове, если он силен, уклоняйся от него, вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства, приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение. Если его силы свежи, утоми его, если у него дружны воины, разъедини, нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает. Так что, дабы не заставлять царя думать нехорошо о наших бойцах невидимого фронта, будет лучше держать его в неведении. А вот граф Аракчеев, как человек, лишенный сантиментов, нас поймет. — Вы о чем-то задумались, Василий Васильевич? — участливо спросил Павел. «У вас, наверное, тоже разболелась голова. У меня она тоже болит с самого утра. Надо будет попросить господина Антонова изготовить еще целебных пилюль для меня. Удивительно, но после их приема я чувствую облегчение». «Да, государь», — кивнул я. «Голова у меня болит, и потому я, к несчастью, не могу сейчас думать о важных государственных делах. С вашего позволения, я выйду на плац и подышу воздухом. Если не поможет, то пойду к себе в кардигардию и прилягу, полежу. Ну, а если совсем будет не в моготу, то обращусь за помощью к Геннадию Михайловичу. Да-да, кивнул Павел. Ступайте и постарайтесь хоть немного отдохнуть. Вы уже не молоды, и пора бы поберечь свое здоровье. Историческая справка. Остров средь Синего моря. Люди заселили Мальтийский архипелаг еще в незапамятные времена. На Мальте и сейчас можно встретить менгиры, кольца стоячих камней и целые мегалитические храмы. Стены массивных плит испещрены рунами, значение которых безуспешно силятся разгадать ученые. В центре же самого большого острова уже тогда существовала примитивная цитадель, довольно большое поселение было обнесено каменной стеной и рвом. Кем были эти загадочные люди, неизвестно. Но каменные постройки на Мальте старше на целые тысячелетия египетских пирамид. Но неожиданно люди, их построившие по какой-то непонятной причине, оставили обжитые места, как будто вымерли в одночасье. Однако руины древних поселений долго не пустовали. Следующими хозяевами Мальты стали финикийцы. Именно они и дали архипелагу имя Мелот, что в переводе с финикийского означает «убежище». Одновременно с ними, примерно в VIII веке до нашей эры, на острове появились и греческие воины. С тех пор архипелаг постоянно переходил из рук в руки, привлекая хозяев удобными естественными гаванями и целебным климатом. Местные жители, как правило, оставались нейтральными. Не взлюбили они только карфагенян. Те раздражали миролюбивых мальтийцев своими непонятными религиозными обрядами, в которых практиковались в том числе и человеческие жертвоприношения. Еще со времен финикийского владычества можно говорить о мальтийских крепостных сооружениях. В центре Мальты, большего по размерам острова архипелага, была отстроена древняя столица архипелага Мендина. Ее укрепления были вполне заурядными для своего времени, но, тем не менее, со своей задачей они справлялись неплохо. Например, во время пунических войн карфагенский гарнизон продержался в римской осаде почти полгода. Римляне по достоинству оценили важное расположение Мальты в Средиземном море. Они назначили на архипелаг наместника, оборудовали несколько естественных гаваней для нужд флота, обновили городские укрепления Мдины и заложили небольшой форт на меньшем острове Гозо. На несколько сотен лет Мальта стала важной военно-морской базой в борьбе с пиратами. Кроме того, при римлянах на островах были созданы ирригационные системы, что позволило местному населению эффективно заниматься сельским хозяйством. После раздела Римской империи Мальта досталась византийцам, при которых пришла в упадок, а в 870 году на архипелаг обрушились арабы. Почти все население укрылось в цитадели Мдины, и около года островитяне держали осаду. В итоге сарацины предложили мальтийцам почетную капитуляцию, пообещав уважать их автономию. От арабов на Мальте осталась привычка строить дома с плоскими крышами и разводить бахчевые культуры. В XI веке арабов в Средиземноморье начали теснить норманны. Роберт Гвискар сначала получил от Византии под управление Сицилию, затем изгнал оттуда сарацин, а потом захватил и обширные области в Южной Италии. В 1091 году, когда королем сицилийским был младший брат Роберта Роджер, дошла очередь и до Мальты. Арабы были разбиты в нескольких сражениях и навсегда покинули архипелаг, но оставили свой язык, мальтийский диалект арабского. С этого времени Мальта начинает постепенно приобретать европейские черты. По всему острову появляются замки, крепости, церкви, небольшие городки, обнесенные стенами. Мальта постоянно переходила из рук в руки, оказываясь в центре династических и политических интриг. Здесь успели похозяйничать кастильцы, арагонцы, французы, германцы. В конце концов, она оказалась под управлением Священной Римской империи германской нации. Каждый новый хозяин, естественно, вносил в архитектуру и культуру архипелага что-то свое. В 1522 году произошло событие, развернувшее историю Мальты в совершенно неожиданном направлении. Многолетняя борьба турецкого султана Сулеймана Великолепного с орденом ионитов, госпитальеров, пришла к логическому завершению. 200-тысячная турецкая армия высадилась на острове Родос, который был владением ордена. Рыцари смогли противопоставить невиданному нашествию не более 7-тысячного гарнизона и крепостные укрепления. После полугода осады иониты были вынуждены капитулировать, потому что ни один европейский монарх не посмел оказать им помощь. Оставшимся в живых защитникам Родоса турки разрешили отплыть на Сицилию. Сулейман легкомысленно решил, что разделался с ионитами навсегда. Но те оказались, на удивление, живучими. Однако через 7 лет скитаний по Европе германский император и, по совместительству, король Испании Карл V принял решение возродить славу ордена. За символическую плату он уступил ионитам Мальту, в то время бывшую практически независимым княжеством. В качестве благодарности рыцари пообещали бороться с пиратами и посылать ко двору императора ежегодно одного обученного охотничьего сокола. Иониты прибыли на архипелаг в 1530 году и поначалу облюбовали прибрежную деревушку Бирга на берегу залива Гранд-Харбор. С обеих сторон вход в гавань они прикрыли мощными фортами Сант-Анджело и Сант-Эльмо. А саму Биргу превратили в отлично укрепленный замок. Стены высотой в 12 метров и толщиной в 5 спускались к самой воде, как бы образовывая двойное кольцо. Их прикрывали несколько мощных башен, позволяющих вести огонь не только по гавани, но и по сухопутным подступам. Центральным узлом обороны служила резиденция великого магистра, составлявшая с замком одно целое. В подвалах цитадели можно было разместить припасы, воду и вооружение в расчете на многолетнюю осаду. Но Сулейман воспринял само существование ордена ионитов как личную обиду. В 1551 году на архипелаге высадилась турецкая армия. С Биргой она ничего поделать не смогла. А вот остров Гозо был практически весь разорен. В плен угнали все взрослое население. Рыцари понимали, что в любой момент может последовать решительный штурм, и, не покладая рук, возводили укрепления. Путешественники, знакомые с Мальтой, прошлых лет удивлялись на новом месте с нуля. За неполные 20 лет иониты возвели мощную крепость, создали флот из десятков боевых кораблей и практически возродили былую славу ордена. Кстати, отстраиваться на месте Медины, что было бы гораздо удобнее и дешевле, иониты не стали совершенно осознанно. Местное население поначалу приняло новых хозяев острова настороженно, и великому магистру пришлось принести клятву уважать самостоятельность островного правительства и горожан. В мае 1565 года 180 турецких кораблей высадили на Мальте 30-тысячную армию. Иониты могли выставить против нее всего 600 рыцарей и 9 тысяч воинов мальтийского ополчения. Но шел месяц за месяцем, а турки так и топтались под стенами крепости, ежедневно теряя сотни воинов. В конце концов, воины Сулеймана, число которых сократилось вдвое, вынуждены были погрузиться на свои суда и отплыть во свояси. Но и среди защитников крепости к концу осады в состоянии держать оружие осталось не более 500 бойцов. Великий магистр Ла Валлет сразу же после снятия осады задумал превратить цитадель ионитов в неприступный город-крепость. Буквально сразу же им был заложен первый камень, и закипела работа. С самого начала крепость строилась по четкому плану, на первое место были выдвинуты именно военные функции. Все форты соединены, в общую систему крепость обнесена двойной стеной, а внутри города многие здания легко превращались в опорные пункты. Строители рассчитывали на то, что даже если стена будет прорвана в одном месте, это не приведет к падению всего города. Сам Ла Валет окончания строительства не увидел, но город получил его имя. На какое-то время иониты, располагая такой первоклассной базой и большим флотом, взяли под контроль средиземноморскую торговлю и борьбу с пиратством. Но постепенно средневековые понятия о чести и долге уступили место стремлению к богатству и комфорту. Когда в 1798 году Наполеон по дороге в Египет подплыл к мальтийским берегам, Орден уже не представлял собой военной силы. Форты Валетты прикрывали более 1000 орудий, но к ним встали всего 7 канониров. Не пожелал отражать французский десант и гарнизон из местных жителей. Орден капитулировал, а большинство его рыцарей Наполеон приказал с Мальты выслать. Они попытались найти покровительство у российского императора Павла I, но из этого не вышло ничего, кроме шума. В 1800 году архипелаг со всеми его фортами и гаванями без особых хлопот захватили англичане, которые и правили им до 1964 года. В годы Второй мировой войны Мальта выполняла важнейшую функцию военно-воздушной базы союзников. С ее аэродромов поднимались самолеты, которые бомбили итальянские военные караваны, идущие в Северную Африку, а ее бастионы и форты выдерживали ответные налеты. За 2 года осады на остров было совершено около 3000 вражеских налетов. Снабжение острова осуществлялось морскими конвоями и частично по воздуху. Черчилль назвал остров непотопляемым авианосцем. 15 апреля 1942 года король Георг VI наградил Георгиевским крестом, высшей гражданской наградой за доблесть, остров-крепость Мальту, ее народ и защитников. В декабре 1942 года воздушные и морские силы, действовавшие с Мальты, перешли в наступление. К маю 1943 года они потопили 230 кораблей стран оси. В 1964 году Мальта получила независимость от Великобритании. С 1974 года провозглашена республика. Однако вплоть до 1979 года, когда на Мальте была ликвидирована последняя британская военно-морская база, главой государства по-прежнему считалась королева Англии. 9-21 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. Как-то между делом в поисках подходящего инструмента я заглянул в оружейную комнату дворца, где хранилось огнестрельное и колюще-режущее оружие, принадлежащее императору. Полюбовавшись пистолетами с гравировкой и золотой насечкой, шпагами, украшенными драгоценными и полудрагоценными камнями, я обратил внимание на странное ружье, которое раньше мне не встречалось и в экспозиции наших военных музеев. Хранитель всего этого богатства, мужчина примерно моего возраста, одетый в скромный сюртук и напудренный парик, пояснил, что это английская нарезная винтовка, которая появилась в коллекции оружия цесаревича Павла Петровича еще при жизни его матушки, императрицы Екатерины II. «Это ружье ей подарил светлейший князь Потемкин Таврический», — со вздохом произнес хранитель. Григорий Александрович был большой любитель разных курьезов. Он купил это оружие у одного англичанина, который хвастался, будто оно может прицельно стрелять на расстоянии 200 ярдов. «Один ярд равен 0,91 метра». И за одну минуту из этого ружья можно сделать 6-7 выстрелов. Я внимательно осмотрел чудо-ружье. Оно не было похоже на обычные кремневые ружья, которые стояли на вооружении солдат русской армии. Во-первых, оно было нарезным. Ну, подобные винтовки здесь я видел и раньше. Чаще всего ими были вооружены егеря, ведь нарезы в стволе позволяли стрелку вести прицельный огонь на большие расстояния. Только нарезки быстро забивались свинцом, и кучность оружия ухудшалась. К тому же и заряжать такое оружие приходилось дольше, чем обычное гладкоствольное. А тут такая скорострельность, да и стоимость нарезного оружия была выше, чем обычного гладкоствольного. И тут меня словно током ударило. Я еще раз осмотрел эту винтовку, и только сейчас до меня дошло. Это оружие, кроме всего прочего, заряжалась с казны. Другими словами, передо мной лежала первая в мире казнозарядная винтовка. Стоп, а я ведь читал про нее. Послушай, голубчик, а это не винтовка системы Фергюсона? Спросил я у хранителя царского оружия. Она самая, с улыбкой ответил он мне. А вы, оказывается, разбираетесь в ружьях. — Если мне не изменяет память, — ответил я, — ее изобрел лет 30 назад шотландец Фергюсон. Сам он успел повоевать в Новом Свете во время войны Англии с Францией. Речь идет о Семилетней войне 1756-63 годов, где своими глазами увидел, как важно для успеха на поле боя быстро и метко стрелять. Вернувшись в Англию, он начал работать над своим изобретением, которое, как он считал, должно было сделать британскую пехоту непобедимой. — Все правильно, — кивнул мой собеседник, — только сей шотландец не изобрел схему запирания ствола ружья с казны, а позаимствовал патент, полученный еще в 1731 году маршалом Саксом. Так французы называли знаменитого полководца Морица Саксонского. На самом деле Мориц позаимствовал разработку у Исаака де ля Шаметта. Вот как, а я этого не знал. Только как бы то ни было, а ружье, которое можно было заряжать, не забивая шомполом заряд в дуло, а закладывая все с казны, изготовил Патрик Фергюсон. Этому умному шотландцу удалось создать оружие, которое стало лучшим в мире. — Так уж и лучшим, — удивился я. — Хотя... Я внимательно рассмотрел устройство ружья Фергюсона. Оно имело стандартный для того времени калибр миллиметров 15. Затвор представлял собой поперечную вертикальную расположенную пробку, ввинченную снизу в казенную часть ствола. Закручивалась и вкручивалась эта пробка спусковой скобой. Причем шаг у резьбы был такой, что один полный оборот воротка полностью опускал затвор. Как только доступ к каналу ствола открывался, в патронник вкатывалась стандартная мушкетная пуля. За ней засыпался пороховой заряд в дозе чуть большей, чем требовалось для выстрела. Закрытый затвор выталкивал лишний порох наружу, зато при плотной герметизации решалась актуальная проблема. Обтюрации, когда энергия пороховых газов не рассеивалась, а устремляла пулю строго в требуемом направлении. А вот ударно-кремневый замок имел такую же конструкцию, что и замки у обычных мушкетов. После того, как пуля и пороховой заряд закладывались в патронник, затвор завинчивался в исходное положение. Курок становился на предохранение. Порох насыпался на полку замка, курок взводился на боевой взвод, а далее производился выстрел. Я взвесил винтовку Фергюсона на руке. Она весила примерно 3-4 килограмма. Не так уж и много, если таким оружием вооружить наших егерей. А что, тогда они просто выкашивали бы противника, поражая с большой дистанции вражеских офицеров, артиллеристов, словом, всех тех, кто представляет для нас наибольшую опасность. «А вы знаете, — оторвал меня от размышлений хранитель, — когда Фергюсон показал сделанное им оружие королю Англии, то тот пришел в восторг, еще бы для демонстрации дальнобойности конструктор сделал за минуту 4 выстрела по цели, находящейся на расстоянии в 200 ярдов, более 180 метров. Чтобы продемонстрировать скорострельность, он произвел 6 выстрелов за минуту и еще 4 выстрела за минуту, маршируя походным шагом. Особенно удивила всех демонстрация неприхотливости оружия. Зарядив винтовку, Фергюсон вылил в дуло бутылку воды, подождал, когда порох пропитался, вытряхнул его, засыпал сухой порох и, защелкнув затвор, произвел выстрел. Потом он выстрелил со 100 ярдов, лежа на спине, и попал в цель. Из 15 выстрелов не попало только 3 пули. — А почему это оружие так и не поступило на вооружение британской армии? — спросил я. — Все дело в цене, — вздохнул мой собеседник. Стоимость изготовления такого ружья была примерно в 4 раза больше, чем производство обычного мушкета. Я слышал, что Фергюсон, получив награду за свое изобретение чин майора, изготовил около 100 ружей, вооружил ими отряд стрелков и отправился с ним в Америку. Там как раз началась война между британцами и их мятежными колонистами. Да, там он сражался в неудачной для британской короны войне и погиб во время одного из сражений. После его смерти ружей его конструкции никто больше не делал. Неизвестно, каким путем одно из ружей Фергюсона попало в руки светлейшего князя Потемкина. Я еще раз взглянул на винтовку. Конструкция сравнительно простая. А что она дорогая, так хорошие вещи всегда стоят дорого. К тому же жизнь наших солдат вообще бесценна. Егеря генерала Багратиона, получив ее и научившись правильно вести из нее огонь, маскируясь на местности, станут лучшими бойцами в мире. Надо показать ее нашим градусникам и государю. Думаю, что они оценят ее по достоинству. А если в ближайшее время будет изобретен капсюль? Я вспомнил, что о возможности их изготовления говорил мне Василий Васильевич Патрикеев. Попрощавшись с хранителем, я зашагал в кардигардию, чтобы рассказать нашим ребятам о том, что я только что увидел. 13-25 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Генерал Жорж Кадудаль, один из предводителей Шуанерии. «Нет, не зря я сюда отправился, рискую по дороге целостью своей шкуры. То, что мне здесь показали странные люди в не менее странной пятнистой форме, мне вряд ли удалось увидеть где-либо еще». После моей беседы с седобородым месье Базилем, капитан, имя которого звучало почти по-французски, Дени, проводил меня к их главному воинскому начальнику, который, как и я, был генералом. Он был не намного старше меня и одет был в такую же форму, как и его подчиненные. Я уже обратил внимание, что у пятнистых взаимоотношения между собой довольно простые, независимо от их старшинства и чина. Чем-то они этим напоминали мне армию якобинцев. Только служили они своему императору, и, судя по иконе, которую я заметил в кабинете Базиля, он верил в Бога. Правда, вера у русских была не католическая, а греческая. Что ж, пусть хотя бы такая. Это гораздо лучше, чем показной атеизм. Я бы сказал даже сатанизм сторонников Шаметта, которые устраивали оргии с парижскими блудницами на алтаре Нотр-Дам-де-Пари. Генерал назвал свое имя, которое по-французски должно было звучать как Николя, а фамилию его я не смог бы выговорить даже под страхом гильотины. Обменявшись с ним рукопожатиями, мы договорились, что будем обращаться друг к другу по имени. Николя проводил меня в расположении своих подчиненных и показал им оружие. Вот тут у меня глаза сами по себе полезли на лоб. Ни о чем подобном я даже не слышал. Удивительные ружья, способные без перезарядки сделать несколько десятков выстрелов в течение минуты. Вообще ни на что не похожие устройства, способные извергать огонь и смерть, выкашивая противника целыми рядами. Приспособления, с помощью которых пятнистые переговаривались друг с другом, находясь на расстоянии нескольких лье друг от друга. Откуда у них все это? «Жорж, а вы не желали бы посмотреть, как мои ребята умеют драться без оружия, расправляясь с противником голыми руками?» — спросил меня Николя. Я кивнул, и мне снова пришлось удивляться. В центр огромного манежа вышли две пары пятнистых, которые стали изображать схватку не на жизнь, а на смерть. На их лицах была не поддельная ярость, а удары, которые они пытались нанести своему противнику, могли бы отправить его на тот свет. Насколько сильны были эти удары, я убедился, увидев, как пятнистые кулаками и ребром ладони ломают толстые доски и раскалывают кирпичи. Все было без обмана. Я попросил осмотреть один из кирпичей и убедился, что он абсолютно целый, безо всяких трещин. Через мгновение он был разбит ударом кулака моего переводчика. Оказывается, Дени умел драться не хуже своих сослуживцев. Он же потом продемонстрировал искусство владения ножом. Мне довелось как-то раз видеть одного испанца, который вступил в бой с якобинцем, пытавшимся отобрать у него наваху. Испанец сумел выхватить наваху раньше, чем якобинец достал саблю. Я не успел и глазом моргнуть, как испанец проткнул своим кривым ножом обидчика, а затем четверых его товарищей, бросившихся к тому на помощь. Так вот, Дени запросто справился бы с тем испанцем. Нож, как бабочка, порхал в его руке, а удары воображаемого противника сыпались со всех сторон. Потом нож превратился в метательное оружие и, пролетев по воздуху, воткнулся в центр мишени, расположенной на расстоянии от Дени не менее 5 туазов. Потом Николя предложил пообедать вместе с ним. Мы ели вкусные, хотя и непривычные для меня блюда, но я уже понемногу стал привыкать к русской кухне. Могу сказать, что она довольно сильно отличается от бретонской. Русские не едят устриц и почти не употребляют сыр. Они, как и мы, любят блины, но пекут их не из гречневой муки, а из пшеничной. Рыбу они едят, но не так часто, как мы. Впрочем, русская еда сытная, и я встаю из-за стола с набитым животом. Во время разговора за столом я узнал, что все подчиненные генерала — дворяне, но они не кичатся своим происхождением и умеют делать все сами, обходятся без слуг. Этим они снова напомнили мне якобинцев. Не удержавшись, я спросил Николя, что он думает о Робеспьере, чтобы его черти как следует поджарили в аду, а также о Марате и прочих членах конвента, которых разогнал Наполеон. «Ну, что вам сказать?» — пожал плечами Николя. «Люди, которые призывают убивать всех, кто думает по-другому, мне весьма неприятны». А разрушать то, чем по праву гордились французы, с моей точки зрения, просто безумие. Но ведь, Жорж, согласитесь, что если бы не революция, то и вы вряд ли когда-нибудь стали генералом. Сословные перегородки мешали нормальному развитию Франции. И редко человек из третьего сословия получал шанс выбиться в люди. В этом Николя, конечно, был прав. Я поинтересовался у него, может ли в России купец или мещанин стать дворянином. Оказалось, может. Правда, для этого ему надо проявить себя на государственной службе. Получив первый классный чин, его обладатель одновременно получает и личное дворянство. Ну а далее все будет зависеть от него. При прадедушке нынешнего императора многие проявившие себя люди могли стать даже не просто дворянами, но и получить титул барона или даже графа. Я покачал головой. Все же Россия удивительная страна. Мне она все больше и больше нравилась. Предложение Базиля мне тоже понравилось. Если мне удастся собрать войско и обучить его, как этих пятнистых, то мы сможем отобрать у англичан Канаду. Ведь те земли открыл и объявил принадлежащими французской короне мой земляк, Жак Картье. Именно он дал имя заливу и реке, назвав их в честь святого Лаврентия. Картье основал Мон-Руаяль, нынешний Монреаль, а потом эти мерзкие англичане отобрали все, что принадлежало нам по праву. Нам же, как насмешку, оставили лишь 2 островка — Сен-Пьер и Микелон. Нет, предложение Базиля мне было по душе. Я решил, что при следующей нашей встрече я скажу ему об этом. Лучше погибнуть за Францию, чем скитаться по чужим странам, жить на подачке чужих монархов и скучать по любимой Британии. Думаю, что с будущим императором Франции я смогу помириться. Русские замолвят за меня словечко. Эти ребята, в отличие от британских скряг и лицемеров, помнят добро и отвечают на него тем же. В конце нашей трапезы к Николя заглянул месье Базиль. Он пожелал нам приятного аппетита и сообщил мне, что в ближайшее время император Павел удостоит меня аудиенции. «Наш государь, — сказал Базиль, — хотел бы поближе познакомиться с вами, генерал. Он наслышан о ваших подвигах и восхищен ими. Так что готовьтесь и еще раз подумайте над тем, о чем мы с вами говорили». Я кивнул и поблагодарил Базиля. Если император Павел предложит мне то же, что и Базиль, то я дам свое согласие и начну собирать под свои знамена французов, готовых сразиться против британцев и освободить захваченные у нас земли. Да будет так. 25 июля 1801 года. Бостон, штат Массачусетс. североамериканские Соединенные Штаты. Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил. «Смотрите, это наш друг Джулиан. А как одет, не иначе как. Денежек поднакопил. Эй, Мик!» Мик — это довольно-таки нелицеприятный термин для ирландцев в Америке. Это потому, что у многих из нас фамилии начинаются на «мак», которые нередко произносятся как «мик». Означает это на гельском, насколько мне известно, «сын». И хотя моя фамилия не имеет этого префикса, когда я ходил на бостонских кораблях пару лет назад, я получил именно это прозвище. Сначала я счел его обидным, а потом привык. Навстречу же мне шли двое бывших собутыльников, братья Джордж и Майкл Ренфро. Именно в их компании я обычно напивался, когда приходил в Бостон. Ребята хорошие, вот только входить в контакт с бывшими знакомыми мне никак не хотелось. Глядишь, информация о том, что Керриган вновь в Бостоне, могла бы дойти до ушей тех, кому не следовало бы об этом знать. Ведь Бостон оставался одним из тех городов, куда время от времени наведывались английские военные корабли в поисках тех, кого можно было бы похитить и заставить служить их проклятому королю. При президенте Адамсе на это закрывали глаза. Новый президент Джефферсон пообещал положить конец подобной практике, но, как мне рассказал капитан Джонсон, пока мы с ним еще общались, англичане до сих пор чувствовали себя в Бостоне и Нью-Йорке весьма вольготно. Томас Джефферсон, ставший президентом в марте 1801 года, действительно боролся с подобными визитами английских кораблей, но успеха добился не сразу. Именно поэтому я попросту пошел мимо, и когда один из братьев ухватил меня за полу, с возгласом «Мик, это же я, Майки!» я посмотрел на него с недоумением и с лучшим своим ирландским акцентом сказал: «Сэр, I beg your pardon?» «Сэр, прошу прощения», говорится обычно, когда не понял сказанное собеседником. «Пойдем отсюда, Джорди», повернулся он к брату. «Это настоящий Мик, хоть и похож на нашего друга». «А может, набьем ему морду?» — предложил тот. «А если он нам?» — парировал Майки. Ребята были довольно-таки малорослыми, и познакомился я с ними, когда в одной из этих пивных уложил их обоих. Оба они пошли дальше в направлении набережной с матросскими пивными. Если бы они уже приняли на грудь, драка, скорее всего, состоялась бы, но к их, да и моему, счастью, я их застал в самом начале их вечерней пьянки. Впрочем, может, так было и лучше. Имелась вероятность, что меня опознает кто-нибудь из матросов прекрасной леди, и тогда все могло быть, вплоть до того, что меня избили бы толпой. А мне никак не улыбалось безвинно страдать, а еще и ради этих сволочей англичан. А было все так. 3 числа с утра я вновь зашел в Prospect of Whitby, где меня поджидала весточка от Ганса. Он договорился с Генри Томлисоном, капитаном Рыжий Бес, и последний готов был взять Кэрри и Кадудаля и высадить их недалеко от Нордена. Хотя денег тот захотел немерено. Ну и ладно, не из моего же кармана, подумал я, и поспешил с этой информацией к Дженкинсону, он же лорд Хоксбери. Тот поблагодарил меня и тут же огорошил: «О'Нил, вам надлежит сегодня во второй половине дня отправиться в Бристоль, откуда завтра рано утром уходит в Бостон клиппер Фэрлэди». «А кем я туда поеду? И что должен буду там делать?» «Официально вы поедете туда представителем Твайнингс. Вот, держите». И он передал мне конверт и серебряный футляр. В футляре, туда я посмотрел первым, были визитные карточки с оттиском герба Твайнингс, под которыми каллиграфическим почерком было указано: «Джон О'Нил, Company Representative for North America». Письмо же было от Ричарда-младшего. В нем он написал, что если я смогу уговорить кого-либо закупать их товар, то буду иметь 5% с прибыли от торговли с этими фирмами. Там же были указаны возможный объем поставок, а также желательная и минимальная цена при самовывозе из нескольких портов. Конечно, О'Нила скоро не будет, а Керригану никто этих денег платить не будет, но я лишь улыбнулся и сказал: «А каким будет мое задание?» «Во-первых, у нас в наших колониях до недавнего времени имелись пусть не агенты, но люди, которые снабжали нас информацией и время от времени оказывали нам разнообразные услуги. Здесь список этих людей и последние известные их адреса. Должен вам сообщить, что после последнего охлаждения наших отношений я дважды посылал к ним людей и безуспешно. С ними попросту отказывались говорить. Ваша задача — попробовать договориться с ними и сообщить мне, с кем можно работать, а где придется искать новых агентов. Если вы найдете людей, готовых за вознаграждение работать на нас, еще лучше. В любом случае, я вам передам определенную сумму для нынешних либо новых агентов, а также на жилье, питание и разнообразные расходы. Милорд, если ваши бывшие агенты уже отказались говорить с вашими другими посланниками, вероятно, что они будут говорить со мной довольно-таки мало. Понимаю, но вы попробуйте. Почему-то мне кажется, что у вас может получиться. И еще. Походите по тамошним пивным, и матросским, и более высокого класса, и послушайте, о чем там говорят люди. Иногда это более действенно. В матросских незнакомца могут и побить, а в Бостоне меня, скорее всего, узнают, что тоже не очень хорошо. А вы попробуйте. И еще. Мы потеряли множество лучших кораблей нашего флота. Если бы вы смогли найти возможность строить эти корабли в новом свете, было бы здорово. Кроме того, для этих кораблей нам понадобятся не только матросы, но и морские офицеры. Вряд ли что-нибудь получится, милорд, особенно после насильственных захватов моряков британским флотом. Согласен, это многим не нравится. Но вы все равно попробуйте. Кстати, на случай каких-либо проблем с нашим флотом, вот вам бумага из министерства. Но она на самый крайний случай. Понятно. Потом пришел портной, снял с меня мерки, и через несколько часов мне принесли несколько комплектов одежды, богатой, но не броской, такой, которая подходила бы настоящему агенту Твайнингов. После чего меня посадили в карету, где меня уже ждал поздний обед, и повезли в Бристоль. Прибыл я туда поздно вечером и сразу же был припровожден на прекрасную леди. А как только начало рассветать, карета отправилась в Бристоль. После прибытия в Бостон я понял, что англичан там ненавидят лютой ненавистью, и вряд ли то, что от меня хотел Дженкинсон, могло бы иметь хоть какой-нибудь успех. Особенно в свете насильственного набора американцев во флот, причем уже не только в английских пивных, но и в самом Бостоне, и даже, как я видел собственными глазами, в открытом море. Все мои попытки посетить контору какого-нибудь из кораблестроителей были безуспешными. Как только я представлялся англичанином, меня даже не пускали на порог, а один раз даже грозились затравить собаками. А в припортовый район, туда, где собирались как матросы, так и в отдельных кабаках офицеры и судостроители, путь мне был отныне заказан. Конечно, в своих отчетах я буду это мотивировать не так, мол, пришлось открыться во время пиратского рейда английских кораблей у Азор, после чего мне стало небезопасно появляться в местах, куда ходят моряки. Так что моя миссия, по крайней мере, в работе на англичан, была в этом городе практически невыполнимой. Оставалось лишь одно — навестить местного английского агента Эндрю Адамса, который, по счастливому совпадению, был чаеторговцем. 14-26 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист, историк и по совместительству канцлер Мальтийского ордена. Чем только мне не приходится заниматься. Высокой политикой, дворцовыми дрязгами, делами финансовыми и военными. А вот сегодня мне довелось решать лично семейные заморочки. И связаны они были со сладкой парочкой, Германом Савиных и его невестой Полькой. Они, наконец, порешили сочетаться законным браком, тем более что отношения у них давно не платонические. Герман шепнул мне, что совместными усилиями они заделали киндера, который должен родиться у них месяцев через 7-8. Тут хочешь не хочешь, а с женитьбой надо поспешить. Чтобы все было как положено, в таких случаях Барбара отправила письмо своему отцу, где достаточно подробно изложила все, что произошло с ней в Петербурге, и порадовала его известием о том, что он скоро станет дедушкой. Конечно, ни она, ни Герман не рассчитывали на то, что пан Каминский придет в восторг от того, что ему сообщила дочь. Но поставить отца в известность Барбара все же посчитала нужным. А сегодня утром в Петербург примчался Казимир Каминский собственной персоной. Сказать, что он был зол, это значит ничего не сказать. Он просто извергал пламя, как разъяренный дракон. Пан Казимир хотел как можно быстрее найти свою дочь, чтобы лично ее прикончить, чего, естественно, мы ему позволить не могли. Задержанный часовым у входа в кардигардию, он ругался на двух языках, призывая все кары небесные на головы «Пшеклетых москалей», которые покусились на честь его кровиночки. О том, что она могла полюбить кого-нибудь из них, ему просто не приходило в голову. Когда мне доложили о будущем родственнике Сыча, я пораскинул мозгами и попросил часового проводить пана Каминского в мой кабинет. Все же Гера был одним из наших, да и Барби мне понравилось. Главное же, я хотел, чтобы они были счастливы. Пан Казимир в моем присутствии сбавил обороты и уже не изрыгал в адрес русских проклятия. Он лишь бросал на меня полные злобы взгляды и воинственно подкручивал усы. Я предложил ему присесть и поинтересовался, что он предпочитает, чай или кофе. Отец Барби, кстати, дочка была весьма похожа на него, лишь фыркнул и на довольно приличном русском языке поинтересовался, когда он сможет увидеть свое чадо. Я же, в свою очередь, попросил его успокоиться и переговорить для начала со мной, добавив, что в моем лице он имеет дело с родственником будущего мужа Барбары. Поляк после этих слов попробовал продолжить разговор со мной на повышенных тонах, но я намекнул ему, что могу просто выставить его за дверь, после чего он отправится домой, так и не повстречавшись с дочерью. К тому же воспитанному пану не следовало бы забывать, что он разговаривает с человеком старше его по возрасту и по положению. Последний аргумент, похоже, подействовал. И пан Казимир замолчал, ожидая, о чем дальше пойдет речь. «Пан Каминский, я не вижу причин для вашего гнева. Вы, наоборот, должны радоваться. Ваша дочь выходит замуж за порядочного и умного человека, который любит ее». «Да, но он москаль, то есть из числа тех, кто отобрал у нас поляков родину и свободу», — воскликнул мой собеседник. «Начнем с того, что Герман лично не участвовал в разделе Польши. Ни его, ни меня в это время в России не было. К тому же император Павел вернул Костюшка и родину, и свободу. А пан Тадеуш дал честное слово больше не поднимать оружие против русских». Пан Каминский задумался. Потом он хмуро посмотрел на меня и произнес: «Это так, но я уверю, что Польша когда-нибудь станет единой и свободной». «Может быть, может быть. Только чтобы Польша стала единой, потребуется согласие Вены и Берлина. Ведь и они при разделе получили часть земель Речи Посполитой. Как вы считаете, они согласятся вернуть полученные при разделе земли?» Мой собеседник пожал плечами и задумчиво почесал небритый подбородок. Похоже, что он так спешил побыстрее попасть в Петербург, что не успел даже побриться. А я, дабы прекратить разговор, который меньше всего касался его семейных проблем, спросил: «Пан Казимир, ваша дочь, став супругой капитана Савиных, получит богатое приданное от нашего императора. Он относится благосклонно к ее будущему мужу и к ней. При этом император Павел не требует, чтобы Барбара сменила веру. Она останется католичкой, и ей не будет запрещено посещать костел». «Быть того не может!» — воскликнул пан Каминский. «Мне говорили, что русские заставляют поляков отрекаться от веры своих отцов». «Вам говорили неправду. Многие представители знатных польских родов служат русским царям, оставаясь католиками. В центре Петербурга, на Невском проспекте, стоит большой собор святой Екатерины Александрийской, куда вы можете сегодня зайти и помолиться за здравие своей дочери и попросить Господа нашего Иисуса Христа дать ей и ее мужу счастье в супружеской жизни. В этом соборе, кстати, похоронен с отданием всех ему королевских почестей последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. «Я обязательно схожу в этот собор», — кивнул пан Казимир, — «но перед этим я все же хотел бы увидеть свою дочь». «Надеюсь, что вы не будете отговаривать ее от брака с капитаном Савиных?» — спросил я. «Учтите, что он не просто капитан, а капитан гвардии. Не удивлюсь, если этот достойный молодой человек скоро станет генералом». Пан Каминский удивленно покачал головой, а я, чтобы окончательно добить кичливого ляха, добавил: «Кстати, ее руки у вас может попросить сам император Павел. Надеюсь, ему вы не откажете?» Поляк недоверчиво посмотрел на меня. «Сам император? Быть того не может!» «Очень даже может. И вам, пан Казимир, он может предложить хорошую должность в Санкт-Петербурге, так что все зависит от вас». Каминский задумался. Потом он вздохнул и подкрутил свои длинные усы. «Нет, пан Василий, я благодарю вас за ваши щедрые предложения, но, наверное, я поеду назад, туда, где мне сейчас хорошо. Все же там я чаще буду слышать родную речь, видеться с друзьями, которые не бросили меня в беде, а к дочери я буду приезжать в гости. Затем же я надеюсь подружиться, ведь если моя Бася его полюбила, то, видимо, он в самом деле хороший человек». «Ну вот и отлично». Я достал рацию и связался с Дарьей Ивановной. Она должна была знать, где сейчас находится Барбара. Пусть она найдет ее и приведет ко мне. 26 июля 1801 года. Бостон, штат Массачусетс. Североамериканские Соединенные Штаты. Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил. По адресу, который мне дал Дженкинсон, жила совсем другая семья. Но они мне сказали, что Адамс теперь живет в Бикон-Хилле, новомодном районе рядом с Новой Ратушей. Когда я там спросил про его дом, мне указали на трехэтажный особняк в классическом стиле. Я постучал бронзовым молоточком по бронзовой же пластине, и дверь открыл черный дворецкий. Негров в Бостоне практически не было, тем более что рабство здесь отменили еще в 1760-х, так что хорошо вышколенный темнокожий дворецкий был здесь весьма редкой птицей, а этот, одетый в строгий костюм, был именно таким. Он пригласил меня войти в прихожую и только тогда спросил, что мне угодно. «Я хотел бы видеть мистера Адамса. Скажите ему, что я прибыл от его старых друзей в Вестминстере». Я протянул ему визитку из серебряного футляра. «Садитесь, сэр». Он показал мне на стул, стоявший у небольшого столика. «Я сейчас приду. Может быть, вы хотите глоточек портвейна?» «Да нет, спасибо», — сказал я, и негр растаял в воздухе, чтобы через минуту материализоваться и сообщить мне: «Мистер Адамс просит вас пройти в курительную. Давайте я вас провожу, мистер О'Нил». На столе в немалого размера кабинете, названном дворецким «курительный», уже стояли бутылка портвейна, бутылка какого-то местного виски с немецкой фамилией на этикетке и два бокала. А через минуту в дверь вошел улыбчивый, пузатый коротышка, ничуть не похожий на другого Адамса, Джона, второго президента Североамериканских Соединенных Штатов. «Мистер О'Нил, очень рад вас видеть. Чего желаете, виски, портвейна?» «Благодарю, мистер Адамс, пока ничего не надо. Отбивает нюх, знаете ли. А он первое дело, когда мы говорим о чае». Тот посмотрел на меня уже другими глазами. «Ну что ж, молодой человек, покажите, что вы мне привезли». Я заранее подготовил 4 пакетика разных сортов и выложил их на стол. Адамс вскрыл каждую из них, а затем поэкзаменовал меня на предмет того, какие это были сорта. На пачках ничего указано не было. Когда я все ответил правильно, он одобрительно кивнул. «Похоже, вы и правда разбираетесь в чае. Но вот что интересно. С Ричардом Твайнингом я познакомился в Лондоне лет 10 назад. У него был весьма качественный товар, но мы тогда так и не сошлись в цене. Поэтому меня несколько удивило, что представитель этой компании посетил меня здесь, в Бостоне». «Времена меняются, мистер Адамс». «Скажите, а как дела у Ричарда-младшего? Ведь он, насколько я помню, женился недавно на... не помню, как ее звали... Луиза или вроде Фиона?» «Луиза, мистер Адамс», — соврал я. «И у них скоро будет ребенок». «А я почти поверил, что вы настоящий представитель фирмы», — усмехнулся Адамс. «Мне на днях привезли лондонский «Таймс» месячной давности. Там писали, что Ричард Твайнинг объявил о своей помолвке с Элизабет Мэри Смайзис, дочерью пастора Джона Смайзиса. А у них все сотрудники считаются практически членами семьи, и вы бы об этом определенно знали. Скажите мне правду, вы от Дженкинсона?» Сказал он это с таким презрением и ядом в голосе, что я поежился. Сразу стало ясно, что если Адамс когда-то и имел сношение с Лондоном, то это в далеком прошлом. «И да, и нет», — решился я. «Расскажите тогда, что за нет. Впрочем, почему-то мне кажется, что вы не из Ирландии. Так-то ваш акцент соответствует Ольстеру, но время от времени у вас проскальзывают интонации, более свойственные южным штатам. Я бы сказал, вы из Саванны, либо даже, скорее, Чарльстона. Тем более, когда вы забываетесь, вы также растягиваете гласные, как это делают тамошние жители». «Вы необыкновенно проницательны, мистер Адамс». «И на кого же вы еще работаете?» Вопрос поставил меня в тупик, но я почему-то подумал, что в данной ситуации можно было ответить честно. И я решился. «Вы правы, я из Чарльстона. В свое время меня опоили в одном из английских портов, и я проснулся матросом Его Величества, чтобы ему, этому дерьмовому величеству, было пусто. Мне каким-то чудом посчастливилось бежать, и я оказался в России». «И работаете на эту страну?» «Именно так». «Вы знаете, я один раз побывал в Санкт-Петербурге, и мне очень там понравилось. Но еще больше мне понравилось, когда русские разбили флот Нельсона у Ревеля, поставили этих сволочей на место. А еще рассказывают, что у них появились какие-то люди с необыкновенными способностями, и что именно они имели непосредственное отношение к разгрому англичан». Я кивнул, потом до меня дошло, что этой информацией делиться никак было нельзя, но Адамс лишь сказал: «Значит, и вы имели к этому какое-то отношение. Но вы не один из них, вы из Южной Каролины. Но вы с ними определенно имели дело, и, как мне кажется, каким-то образом участвовали во всех этих делах». «Вы знаете, мистер Адамс, есть вопросы, на которые я не могу дать ответы, и вы прекрасно понимаете, почему». «Мне этого достаточно. Да, мистер О'Нил, или как вас там зовут, на самом деле, я согласен помогать вашей новой родине. С одним условием: это не должно никоим образом навредить моей родине». «Вы имеете в виду североамериканские Соединенные Штаты?» «Я имею в виду Массачусетс, который, я надеюсь, вскоре получит свою независимость. Возможно, в союзе с другими штатами Новой Англии». «Я несколько другого мнения, мистер Адамс, но одно я вам могу обещать. Вам не придется делать ничего, что могло бы нанести вред вашему штату». «Вот и прекрасно. Спрашивайте только сначала, позвольте вас кое-чем угостить. Джедедая, принеси-ка нам того чая. Ну, что скажете, молодой человек?» — спросил он, когда дворецкий налил мне чая из чашки. «Если я не ошибаюсь, это русский чай», — ответил я. «Но именно этот сорт я еще не пробовал. Хотя, конечно, он у вас несколько менее свежий, чем тот, который я пил в Петербурге и в Лондоне у Ричарда Твайнинга». «Знаете ли, вояж из Санкт-Петербурга либо Ревеля продолжается долго, да и на Балтику сейчас никто не ходит бояться. Чай этот доставляется по земле в Гамбург и отправляется в Новый Свет уже оттуда. А это долго и весьма накладно. Так что чай этот стоит у нас в Бостоне баснословных денег, и мне хотелось бы в обмен на, скажем так, на определенные услуги получить пусть не монополию для закупок чая в России, но условия получше, чем у других американских компаний». Все, что я могу пообещать, это то, что я передам ваши пожелания одному из советников Его Императорского Величества. Но я полагаю, что ваше пожелание будет встречено благосклонно, тем более что наше сотрудничество должно быть полезно обеим странам. Ну что ж, мне этого на данный момент достаточно. Давайте выпьем за то, чтобы наше соглашение претворилось в жизнь. Только не этого портвейна. Он неплохой, но у меня есть и получше. Джедедая, принеси-ка нам бутылочку от Крофта. Портвейн и правда оказался отменным, а я, подумав, добавил. Мистер Адамс, мои русские друзья попросили меня о трех вещах, с которыми вы могли бы нам помочь, и одна из которых могла бы быть полезной и вам. — Вы меня заинтриговали, молодой человек, — улыбнулся Адамс. — Ну что ж, начинайте. — Во-первых, мое правительство заинтересовано в постройке кораблей для нужд как своего торгового, так и военного флота. — А мне показалось, что русские строят неплохие корабли. Во всяком случае, я видел в Кронштадте корабли, построенные на местных верфях, которые были не хуже британских и французских. Но есть один класс кораблей, которые мы, американцы, делаем лучше. Это клиппера. Мне всегда казалось, что это скорее игрушка. Не спорю, они хорошие почтовые корабли, а также подходят для пассажирских перевозок, но только для тех, кому нужно как можно скорее добраться из одного порта в другой, иначе они слишком дороги в эксплуатации. — Ну, во-первых, позвольте вам подкинуть идею, — улыбнулся я. — Чай весьма дорогостоящий товар. Он достаточно легкий и занимает не так много места. А скорость такого клиппера превосходит в 1,5-2 раза любой другой корабль. Ведь обычная средняя скорость даже быстрых купцов — 3-4, максимум 5 узлов. Это при идеальных условиях. А клиппер может делать в зависимости от ветра от 6 до 10 и даже больше. Я прибыл в Бостон из Бристоля именно на клиппере, причем всего за 16 дней против обычных 5-6 недель. Смею полагать, что мы добрались бы на день раньше, если бы не досадный инцидент у Азор. — Это не вы ли были тем самым пассажиром, который... — Я. — Именно поэтому никто не хочет с вами общаться. — Ладно, тогда сделаем так. Ваша идея мне очень нравится, и я, пожалуй, сделаю именно так, как вы предлагаете. Но зачем русским военным клиппера? Один удачный выстрел, и нет клиппера. Полагаю, что не только военные. И грузовые, и пассажирские, и авизо, скорее всего, также в их планах. Но военные хороши для действий на коммуникации противника, а также против его торгового флота. И если они увидят вражеские военные корабли, они смогут без проблем от них уйти. Как смог бы наш капитан Джонсон, если бы вовремя спохватился? А что в этом что-то есть? Ну, тогда слушайте. В Бостоне есть две верфи, которые делают клиппера. Одна из них — Квинси, более известная, зато другая — Джонсона, строит суда намного лучше качеством. Да, Эбенезер Джонс и двоюродный брат нашего капитана. Военные клиппера я бы заказал у него. А он захочет с нами работать. Если я ему напишу пару строк, то да, захочет. А вот торговые лучше заказывать в Балтиморе. Они более легкие и более быстрые. Я свои чайные клиппера там и закажу. Кстати, если вы туда поедете, я вам передам письмо с заказом. И подскажу, к кому обратиться. Буду очень вам благодарен. Ну-ну, благодарен в первую очередь должен быть я. Но вы говорили, у вас есть еще два момента. Именно так. Во-первых, хотелось бы сманить какое-то количество корабельных мастеров в Россию. Интересно. Вообще-то в таком случае большинство хозяев верфей на вас обидятся. В лучшем случае откажутся с тобой работать, а в худшем... Ну, впрочем, один выход я вижу. У Джонсона младший сын просит отца построить ему собственную верфь. Отец ни в какую, излишняя конкуренция приведет к войне кораблестроителей в Англии. Зато если он с командой отправится в Россию, то все будут этим довольны. Тем более, что он, как мне кажется, получше будет, чем его старший брат. Тот все делает так, как делали его отцы и деда, а Джимми все время пытается придумать что-нибудь новое. Ну и третье. Хотелось бы найти команды для новопостроенных кораблей. По возможности, с боевым опытом. — Так вы куда хватили? Откуда у наших парней боевой опыт? давно уже войн на море не было. Но просто хорошие люди. Я дам вам письмецо к капитану Мерривезеру. Он сейчас без работы, слишком строптив для некоторых, но капитан отменный. Он и людей подберет, и других капитанов знает, не только в Бостоне, но и в других городах. А теперь вопрос к вам. Видите ли, русский чай — это лучшее, что у меня есть, но он очень дорогой. И я бы договорился и о поставках от Твайнингов. Вы и правда их представляете? Получил соответствующие полномочия от Ричарда-младшего. Могу договориться и по цене, и по количеству, в определенных пределах, разумеется. Тогда давайте обсудим и этот вопрос. Вскоре Эндрю, мы перешли на имена, что в английском соответствует переходу на «ты», в русском или немецком, пригласил меня переехать к себе. Мол, у него всяко лучше, чем в гостинице, да и бесплатно. Но я ему ответил: «Эндрю, увы, я вынужден отказаться. Если узнают, что я жил у вас, а вы отказались сотрудничать с Дженкинсоном, то могут быть весьма неприятные вопросы». «Вы, наверное, правы. Тогда хотя бы пообедайте с нами». Супруга Эндрю, Мэриэн, оказалась весьма интересной женщиной. В летах, а их дочери, Абигейл и Сьюзен, были достаточно миловидны и приветливы. Я даже подумал, что если бы я не был влюблен в мисс Ольгу, я бы подумал о том, чтобы породниться с Эндрю. А перед прощанием я не выдержал и спросил у Эндрю: «Кстати, Энди, ты случайно не родственник президенту Адамсу? Просто интересно». «Дальний. Мой отец был его троюродным братом, и они друг друга не слишком любили. Мы с ним знакомы, но не более того». Историческая справка. Балтиморские клипера. Быстроходные парусники всегда пользовались спросом у тех, кто был в неладах с законом. Контрабандисты, пираты и прочие джентльмены удачи старались раздобыть судно, которое могло бы выследить и догнать потенциальную жертву, или, если надо было, уйти от погони. Идеальный для конца XVIII века корабль был создан на северо-востоке Соединенных Штатов. Строить их начали в Балтиморе, за что они и получили название «балтиморских клиперов». Слово «клипер» образовано от английского глагола «to clip» — «стричь», «обрезать», «отсекать», «обрывать». Моряки считали, что эти быстроходные корабли в море как бы подстригают верхушки волн. Изначально клипера предназначались в основном для каботажных плаваний вдоль побережья Соединенных Штатов и рейсов к островам Вест-Индии. Парусное вооружение их, в принципе, ничем не отличалось от парусного вооружения обычных шхун. Не совсем обычными были обводы корпуса. Они отличались от других судов очень острыми обводами корпусов, поперечное сечение которых имело ниже ватерлинии V-образную форму и ярко выраженный наклон форштевня, ахтерштевня и мачт. Такая форма корпуса имела, однако, и свои недостатки. В частности, ухудшалась остойчивость корабля. Такие корпуса плохо подходили для установки пушек, поэтому клипера изначально не прижились в военных флотах ведущих морских держав. А вот в США они пришлись ко двору. Особенно прославились клипера в годы войны за независимость и англо-американской войны 1812 года. Владельцам таких клиперов правительство США охотно выдавало каперские свидетельства. По сути, капер был тем же пиратом, только как бы его сейчас назвали, это был пират в законе. Он получал право, не состоя официально в составе регулярного флота государства, выдавшего каперские свидетельства, нападать и захватывать торговые суда страны, с которой это государство находилось в состоянии войны. Понятно, что под сурдинку каперы часть грабили торговые суда и других нейтральных стран. Один из таких каперов, балтиморский клипер «Шессер», охотник, захватил 18 британских торговых судов и был переименован в «Pride of Baltimore» — «Гордость Балтимора». Кстати, по количеству захваченных кораблей «Шессер» опередил все остальные корабли военно-морского флота США. Правда, позднее корабли этого типа демобилизовались и уже не рыскали на торговых путях в поисках добычи. В своем дальнейшем развитии балтиморские клипера превратились в королей морей. Чайные клипера, которые считались идеальными ходоками, совершающими почти кругосветные рейсы с грузами чая из Китая или шерсти из Австралии. В российском флоте в середине XIX века несли службу так называемые парусно-винтовые клипера, основным назначением которых были в военное время крейсерские операции на коммуникациях противника. В мирное время они охраняли морские границы России и участвовали в гидрографических экспедициях. Но эти внуки балтиморских клипперов были мало похожи на своих достопочтенных предков.